Очнувшись в Амване, Петр Дмитриевич прежде всего сбросил сюртук и сбил угольки с бровей и волос. Ресницы, к счастью, остались целы. За спиной тянул к потолку тонкие конечности тот, кто притворялся отцом Федором. Инсаров не стал тратить на него пулю. Тварь была обречена, и полицейскому хотелось, чтобы она мучилась. Ведь кто знает, может, в том поганом мире, из которого она явилась, нет ада. И убийцу детей ждет всего лишь черное небытие. В Амвон вбежали фрол Николаевич и Сомов. При виде Петра Дмитриевича они остановились, как вкопанные. «Пожар!» — произнес следователь, стараясь, чтобы это прозвучало как можно спокойнее. «Полагаю, нам всем лучше покинуть церковь, а то сгорим», — добавил он, видя, что купец и помощник заворожены видом пламени, пожирающего лики святых. Чтобы отодвинуть клетку, пришлось потратить минуты 3, если не больше. За это время пожар захватил ризницу и оба клироса. В храме становилось жарковато. Дым взвивался к сводам. Огоньки свечей и лампад мерцали в черном мареве и норовили погаснуть. Беременная орала благим матом и хваталась за живот. Вдова пыталась ее утешить, но у нее самой тряслась нижняя челюсть, так что ничего связного сказать она не могла. «Там ведь Рауза!» — заметил фрол Николаевич, когда клетка была, наконец, убрана с дороги, и Сомов с Инсаромом вынули из пазлов железный брус. «Хотите сгореть?» — в ответ бросил следователь. «Нет, но...» Петр Дмитриевич отодвинул засов, распахнул дверь и вышел на крыльцо. Свежий ночной воздух ворвался в церковь, и пожар заревел с новой силой. Вслед за полицейским на улицу выскочили перепуганные купец и вдова. Сомов вышел бледный, но сохраняя достоинство. Он поддерживал под руку беременную. Фрол Николаевич сделал несколько шагов вперед. «Теперь мы беззащитны», — объявил он, обернувшись. Тотчас от стены церкви отделилась тень и кинулась ему на плечи. Это был Рауза. Аптекарь повалил купца на ступени, и они, сцепившись как борцы, покатились вниз. Инсаров пронзительно свистнул, подавая сигнал приставам, засевшим в доме на противоположной стороне улицы. Из распахнувшейся двери начали выскакивать едва видимые в темноте силуэты. «За мной!» — крикнул Петр Дмитриевич Сомову, устремляясь за купцом и аптекарем. Рауза и фрол Николаевич дрались, катаясь по мостовой, и, как ни удивительно, ни один не мог одолеть другого. Вот аптекарь вцепился в сюртук купца, его рука скользнула за отворот, и он с торжествующим воплем извлек из кармана противника плоскую бутыль. Но через пару секунд Рауза издал яростный крик и, разбив пустой пузырек о мостовую, снова набросился на купца. Мимо Инсарова пробежала беременная. Как же ее зовут? Он так и не сумел запомнить. Подобрав подол грязного платья, она умчалась в темноту с поразительной для особы в ее положении резвостью. Кажется, вдова что-то кричала ей вслед. Наверное, просила остановиться. Петр Дмитриевич прицелился и выстрелил. Пуля попала Раузе в плечо. Тот дернулся, но противника не выпустил. Полицейский нажал спусковой крючок еще раз, но раздался только сухой щелчок. Он истратил последний патрон. Инсаров обернулся. «Давай же!» — крикнул он, хватая Сомова за рукав. «Только не убей!» Младший следователь неуверенно поднял оружие. «Попаду ведь в купчишку-то!» Петр Дмитриевич попытался отобрать у него револьвер. «Что за кисейность?» — рявкнул он, хватая здоровой рукой ствол. «Позвольте, ваше благородие!» Не отдал оружие Сомов. «Уж я сам!» Грохот, вспышка... И аптекарь скатился с фрол Николаевича. К нему подбежали приставы. Загавкали револьверы. «По ногам!» Истошно вопил, стараясь перекричать выстрелы Инсаров. Вдруг купец перевернулся на четвереньки и кинулся на Раузе. Полицейские оторопело шагнули назад дружно, как на балу. Фрол Николаевич ухватил поверженного и израненного аптекаря за голову. «Поднатужился!» И оторвал. Его обращенное в сторону церкви лицо было освещено пожаром. Инсарову почудилось, будто оно сделано из желтоватого металла. Отшвырнув голову, купец встал и помчался прочь. «Стреляй!» — крикнул Петр Дмитриевич, обращаясь ко всем сразу. Дважды полыхнули выстрелы. Патроны, любезно врученные Карлом Ивановичем, кончились. Перезаряжать смысла уже не было. Фрол Николаевич исчез в темноте. Могила прошествовала между диваном и креслом, мягко запрыгнула на круглый столик и свернулась калачиком. Комнату освещала лампа под зеленым абажуром. Сомов поднес ко рту стакан с коньяком и отпил добрую половину. Он был бледен. Под глазами залегли темные круги. Утро и половину дня потратили на тушение пожара и доставку тела Рауза Карлу Ивановичу. Полицейские валились с ног от усталости. Но Сомов напросился проехаться с начальником. Уж больно ему хотелось понять, к чему все-таки привело расследование. Петр Дмитриевич не был настроен на разговор, но подчиненного, разделившего с ним ночное приключение, решил уважить. «Беременную нашли?» — начал он издалека, беря свой стакан с коньяком. «Так точно. Мне доложили, что женщину подобрали за углом. Недалече отбежала». Видать, из последних сил припустила. От страха. Жива? Живехонька. По крайней мере, была. В больницу свезли ее. Теперь уж как бог даст. Инсаров слегка поморщился. Помер муж-то ее, продолжал Сомов. Машинистом был. Холеру подхватил. Сначала лежал дома. Все просил, чтобы не подходило. Боялся заразить. Потом в больницу увезли. Там и представился. Потому она и пришла в церковь. Одна ведь осталась. Прислуга-то сразу от них сбежала. Несколько секунд помолчали. «Ваше благородие!» Просительно начал Сомов. «Объясните вы мне, Христа ради, что к чему!» «И правда пора. Нечего тянуть». «Рауза создал эликсир», — сказал Инсаров. «Снадобье, делающее что-то вроде бессмертия. Ну, во всяком случае, делающее человека неуязвимым. Уж не знаю как, но фрол Николаевич украл у него бутылку этого средства. Может, зашел в аптеку, увидел и решил, что в пузырьке лауданум. В общем, это мы едва ли когда-нибудь узнаем. Суть в том, что Рауза, обнаружив пропажу, пошел за ним и увидел, как купец заходит в храм». «Так аптекарь просто хотел вернуть украденное». Инсаров кивнул и сделал глоток. Обжигающая жидкость полилась по пищеводу, растеклась в животе целительным бальзамом. «А почему он себе еще не сделал? Ему не надо было. Он уже претерпел трансмутацию, как это называют алхимики. Рауза не хотел, чтобы кто-то еще воспользовался его эликсиром. Но он опоздал. Фрол Николаевич попробовал украденный состав». «Значит, он тоже стал, как Рауза?» «Увы». Полицейские молчали. «Будем ловить?» — спросил Сомов. «Может, и придется. Если Карл Иванович прав, ему понадобится человеческая плоть. Так что он скоро себя проявит». «Хоть бы не на нашем участке». Инсаров усмехнулся. «Зачем же Рауза убивал других?» — спросил, немного подумав, Сомов. «Караулил бы купца». «Охотился он по ночам. Наверное, после перерождения стал неважно переносить солнечный свет». «Плохо видел?» «Фонари в городе давно уже не зажигают. Темень хоть глаз выколи. Но заметь, убивал он только мужчин». Сомов кивнул. «Да, наверное, все так». Он помолчал. «А почему притворявшиеся священником и звонарем твари не ели людей, приходивших в церковь?» «Ну, во-первых, Те служили им неплохим прикрытием. Приют для бездольных, все благообразно и чинно. Церковь помогает страждущим в нелегкие времена. А во-вторых, я думаю, изначально туда явилось сразу несколько человек, с которыми чудища решили не связываться. Они предпочитали добычу полегче. Сомов кивнул. «Да. Детей. Интересно, откуда они взялись?» Инсаров пожал плечами. «Хороший вопрос. Не знаю, и даже более-менее сносных догадок не имею. Может, прямо из преисподней. А вдруг таких чудищ вокруг полно, замаскированных под нас?» «Все возможно. Узнать бы, откуда они лезут». «Боюсь, концы оборваны. Твари сгинули в огне». «Да, это верно», — сокрушенно протянул Сомов. Залпом допив коньяк, поднялся. «До завтра, Петр Дмитриевич». Инсаров отсалютовал ему стаканом. «Постарайся выспаться». Когда Сомов ушел, следователь подхватил на руки могилу и подошел к окну. Там, в городе, было много убийц. Мародеров, насильников и грабителей. Возможно, среди них даже попадались твари вроде тех, что сгорели ночью в церкви. Странные людоеды, возносящие молитвы Господу перед тем, как расчленить его чад. А еще по улицам бродил Ребес, гермафродит, жаждущий человеческого мяса. Неужто и правда? Все в мире происходит по воле его и с его одобрения. И добро, и зло, и рождение, и смерти. Вспоминалась Маша с Олежкой. Может, и их гибель стала частью какого-то хитрого, божественного плана, постичь который простому смертному не дано. Инсаров прижался лбом к стеклу, закрыл глаза. В тишине квартиры громко тикали большие напольные часы. Инсаров вздохнул и отправился на кухню готовить скромный ужин. Ему предстояло еще так много работы.